Глава 19. Как и ангел с Луисом до него, из мелких городков и перелесков Уилли выехал к скоплению мотелей и казино вблизи канадской границы. Так далеко на севере штата он раньше оказывался лишь однажды, и то западнее, в районе Ниагары. Они с женой ездили туда на медовый месяц, в январе. Совсем, видно, был без ума, но, опять же, без ума от любви. К тому же оба они относились к лету довольно прохладно. Уилли жары и пота вдоволь хлебнул во Вьетнаме, а жена просто хотела посмотреть водопады. Сказала, что зимой они, наверное, даже более живописны в окружении льда и снега. Водопады и в самом деле выглядели впечатляюще, но только промозглость, пробиравшая тогда Уилли до костей, должна была послужить ему предостережением о том, что его ждет в дальнейшей супружеской жизни. И с учетом этого он, по идее, должен был прямо там, не мешкая, сунуть свою благоверную в какую-нибудь бочку и спихнуть в водопад. На парковке возле берлоги, закусочной неподалеку от большой остановки легкового и грузового транспорта, километрах в 15 от Массены, Уилли заметил мустанг детектива и испытал что-то похожее на гордость. Он в свое время лично подыскал эту машину Паркеру, при покупке сбив у продавца цену настолько, что тот еще немного и разрыдался бы прямо на асфальт. После этого Уилли пригнал «Мустанг» к себе в мастерскую и разобрал, бдительно проверив всю ходовку и заменив те части, что уже износились или могли приказать долго жить через год-два. Видя сейчас это авто здесь, в такой дали на севере, Уилли ощущал себя как классный наставник при встрече с бывшим учеником, особо отличившимся по жизни. Но он бы, пожалуй, даже не удивился, если бы «Мустанг» по его приближении приветственно пибикнул бы или ржанул. Припарковавшись, Уилли обошел «Мустанг» дважды, взыскательно оглядев его снаружи и внутри. Ну, в целом, можно было вздохнуть спокойно. На краске появилась парочка царапин. Слегка поизносилась резина на правом переднем протекторе. А так машина хоть куда. Хотя надо будет при случае, не торопясь, обстоятельно заглянуть ей под капот. В Мэне механики, может, на что-то и годятся, но любить своих железных лошадок, так как Брю, они все равно не могут. С приятельской нежностью, похлопав «Мустанг» по капоту, Уилли направился в закусочную, миновав на входе два медвежьих чучела, у которых мех местами был вытерт до лоса. Вид чучел повергал в уныние, и Уилли ускорил шаг, чтобы они поскорее скрылись из виду. Шел 7 час утра, и небо едва начинало светлеть. Погода стояла непрочная, дождь вроде бы перестал, но, судя по толстому ватному небу, ненадолго. Берлога оказалась местом довольно вместительным и уже наполовину заполненным посетителями, завтракающими в загородках. Здесь не только ели, но и курили. Вот вам еще одно свидетельство, что правила Нью-Йорка в этих краях не действуют. В городе, если ты попробуешь задымить, полицейский прижмет тебя коленом в спину, прежде чем ты долистаешь газету до кроссворда. Это если тебя еще раньше не закидают вилками и ножиками из-за соседних столиков. Детектив сидел в угловом закутке из красного винила, на подоконнике красовался кудрявый стажок из стружек, увенчанный миниатюрным чучелком и пластмассовыми тыковками. На детективе были темно-синие джинсы, черная майка и черная утепленная куртка на манер военных. Несмотря на тепло в помещении, куртку он не снимал, и можно догадаться почему. Где-то там припрятано огнестрельное оружие. По идее, все свои стволы детектив должен был сдать, вместе с отзывом лицензии, но это касалось, видимо, только тех из них, о которых знали копы. Как и Луис, детектив не имел привычки расхаживать с вывернутыми карманами и всюду всем демонстрировать, что при нем ничего нет. Перед Паркером стояли кружка кофе и тарелка с остатками бекона и яиц в мешочек. Уилли уселся напротив и спросил у появившейся официантки кофе с тостом. Есть он особо не хотел. Более того, вопреки собственным ожиданиям, он и усталым себя не чувствовал. Удивительно. Хотя за Соней Уилли перестал быть уже давно, на сон ему вполне хватало 4 от силы 5 часов за ночь. «А ты, я видел, все же не удержался от соблазна дать вокруг «Мустанга» кружок», — сказал детектив с улыбкой. «Ну а как?» — развел руками Уилли. «Когда посылаешь их в мир, единственное, на что надеешься, что мир будет к ним благосклонен, как к детям». Улыбка детектива чуть заметно дрогнула, и Уилли запоздало пожалел, что упомянул детей. Попробуй-ка лишить ребенка, особенно как этот человек. Это же вечная, незаживающая рана. «Ну так как твоя лошадка, бегает нормально?» — спросил Уилли, перепрыгивая на более безопасную тему. «Очень даже. Я бы сказал, скачет». «Вот, видишь? Оно на пользу, когда в нее никто не всаживает пули». Уилли все еще не до конца простил детективу то, что его предыдущий «Мустанг», тоже, кстати, заарканенный Уилли, был раздолбан выстрелами в каком-то богом забытом городке Мэна. Та машина спасению уже не подлежала. Вердикт ангела, который оставалось лишь принять на веру. Уилли предлагал за свой счет транспортировать ее обратно в Куинс и посмотреть, что можно сделать, но ангел утешительно положил Уилли на плечо ладонь и тихо заметил, что это, наверное, уже лишнее. Вероятно, он рассудил, что вид того, что осталось от машины, Уилли чересчур травмирует. Понятно. Что-то вроде похорон в закрытом гробу, причем любимого родственника. «Я и сам, когда могу, стараюсь под них не соваться», — сказал детектив. «И как это у тебя получается?» — поддел Уилли чуть ли не вслух. «Дело в том, что детектив словно источал некую неодолимую притягательную силу для всего, что только способно вызывать телесные повреждения — пули, ножи, кулаки и тому подобное. Даже сидеть здесь с ним рядом было из-за этого слегка неуютно». Прибыли кофе и тост, на время отстранив Уилли от мыслей о собственной безопасности. Кофе оказался недурен. Можно было чувствовать, как мозг благодарно откликается на приток сахара и кофеина. «Здесь говорить ничего можно?» — поинтересовался Уилли. «Лучше не надо. Поговорить можно будет в машине. Я так понимаю, они по-прежнему не отзвонились?» «Нет». Внезапно на мобильник Уилли пришла СМС, заставив его все бросить и в порыве надежды полезть в комбез, но это оказалось лишь приветствие насчет прибытия в Канаду. «Мы же не в Канаде, нет?» — оторопело спросил Уилли. «Если только они нас втихую не аннексировали». «Хреновы канадцы!» — пробурчал Уилли. Разочарование перешло в гнев, который механик в свою очередь отправил на север. «Надо же такими быть!» Он вернулся к жеванию тоста. Вопросов у него была уйма, и в первую очередь, одни ли они здесь однёшеньки или все-таки нет. В своем деле детектив-мастер. Ангел с Луисом повторяли это достаточно часто, и сомневаться в их словах нет причины. Но вопрос в том, способны ли двое сладить с тем, что может перед ними возникнуть, вопрос большой и спорный. При всей своей любви к ангелу с Луисом у Уилли нет всепоглощающего желания вот так «за здорово живешь», бросаться за них грудью на амбразуру. Внезапно вся мрачность ситуации опустилась на него свинцовой тяжестью. Механик отложил кусок недоеденного тоста. Аппетит и так-то был неважнецкий, а тут и вовсе иссяк. Извинившись, Уилли подался в туалет, где обдал лицо и шею холодной водой, а затем вытерся комом бумажных полотенец. Когда он оплатил свой счет и пошел наружу, детектив ждал его на выходе. Если он и догадывался об ощущениях Уилли, то не подавал виду. «Тебе нужно что-нибудь забрать из своей машины?» — спросил Паркер. «Нет», — рисковатым голосом ответил Брю, — «все нужное у меня с собой». Уилли еще раз машинально похлопал по браунингу и тут же почувствовал себя нелепо, ну, прям-таки гангстер из сериала, причем гангстер тупой и самонадеянный, каких шмаляют еще в середине серии. «Уилли, с тобой все в порядке?» — вопросительно посмотрел на него детектив. «Извини», — пожал плечами механик, — «вышло как-то пошловато, я не хотел. Типа, как я, грязный Гарри или еще кто-нибудь в этом роде». Примечание: «Грязный Гарри» — популярный полицейский фильм с Клинтом Иствудом в главной роли. Конец примечания. «Просто, знаешь, я к таким вещам не привык». «Если тебе от этого легче», — сказал детектив, — «то я такими вещами занимаюсь куда больше, чем мне бы хотелось, но тоже к ним не привык». Они оба сели в «Мустанг», и Паркер отчалил от бордюра. Через пару километров подвернулась пустая автостоянка, куда он заехал, и, заглушив мотор, вынул подборку спутниковых снимков, четких, с компьютера. На одном была большая резиденция, на другом какой-то городок, а еще дороги, поля, речушки. «Ты где такое достал?» — изумился Уилли. «В ЦРУ, что ли?» «В Гугле», — пояснил Паркер. «Сейчас это просто. Я бы мог из дома спланировать нападение на Китай. К югу отсюда у Артура Лихагина идет огороженная территория, а это вот главный дом у озера. Отсюда и сюда ведут, по всей видимости, две дороги, обе примерно на запад. Они проходят через речку. То есть земля Лихагина почти полностью окружена водой. Исключение составляет только две узких грунтовки к северу и югу, где речка подходит близко к озеру, а затем от него ответвляется. Южная дорога отклоняется на северо-запад, северная на юго-запад, так что обе они возле дома Лихагина почти сходятся. Их пересекают две другие дороги, уходящие к северу и к югу, первая возле ручья, вторая примерно в 1,5 километрах. Свой рассказ детектив сопровождал указыванием деталей на одном из снимков. Надо сказать, что компьютера у Уилли не было. Для себя он решил, что этой дурью по жизни мается как-то уже поздновато, у него и так свободного времени кот наплакал. Что такое Google, представление Уилли имел весьма туманное, но доходчиво это растолковать не мог никому, в том числе себе. А эти вот штуки, что ему сейчас показывал детектив, действительно впечатляли. Войны и те велись с гораздо меньшим количеством деталей на руках. Да он же, черт возьми, сам в одной из них воевал. «Тебя твой пистолет устраивает?» — осведомился детектив. Луис дал. «Значит, вещь надежная. Ты вообще в стрельбе давно практиковался?» «Во Вьетнаме». «Да. Ну, в общем, с той поры больших изменений в стволах не произошло. Покажи-ка мне свой...» Уилли подал детективу Браунинг, вороненый вес с полным магазином меньше килограмма. Образца 95-го года или раньше, магазин на 13, а не на 10 патронов. Судя по индикатору выбрасывателя, патронник пуст. «Приятная штука», — одобрил Паркер, — «легкая, не новый, но чистый. Запасная обойма есть?» Уилли покачал головой. «Если повезет, использовать не придется, ну, а если расстреляем обойму подчистую, то, значит, враг просто превосходил нас числом, не так обидно. И, в принципе, уже не важно». Такая аргументация обнадеживала как-то не очень. «Можно вопрос?» — решился Уилли. «Конечно. Мы это... просто вдвоем, ты и я. Не хочу никого обидеть, но мы, как бы это выразиться, не рота спецназа». «Нет, мы не вдвоем. Есть и кое-кто еще». «И где же они?» «Ушли вперед, а мы...» — Паркер поглядел на часы. «Мы должны вот-вот к ним примкнуть». «У меня еще один вопрос был», — сознался Уилли в тот момент, когда детектив поворачивал ключ зажигания. «Можно?» «Валяй. А план у нас есть?» Паркер вдумчиво на него посмотрел. «Есть. Не быть застреленными». Уилли с чувством тряхнул головой. «План, что надо». Детектив ехал со включенными фарами. Уилли подметил, что уровень лучей малость высоковат, но говорить не стал, об этом можно будет побеспокоиться в другой раз. Его сейчас больше занимали мысли насчет «застрелят, не застрелят». В него самого стреляли в нами, но пули тогда облетели сторонкой. Хорошо бы, если бы сейчас так. Хотя все равно предупрежден, значит вооружен. Знаешь, чего ожидать. Брю видел людей, в которых попали пули, и диапазон их реакций на это попросту ошеломлял. Одни вопили и стенали, другие, наоборот, каменно молчали, держа боль внутри себя. А были и такие, кому как будто все нипочем. Ну, подумаешь, засел в тебе кусочек горячего металла, который чуть не вышиб из тебя дух. Наконец Уилли решил, что не спросить попросту не вправе. «Слушай, в тебя же попадали пулями-то?» — поинтересовался он. «Было дело». «И как оно?» «Не рекомендую». «Я вот тоже это понял, своим умом дошел. Мой случай, возможно, не вполне типичный. Я тогда находился в ледяной воде и, видимо, уже был в шоке, когда меня долбануло. Пуля была с сердечником, поэтому при попадании не засела и не наделала дела, а прошла сразу на вылет. Вот сюда попала», — Паркер указал себе на левый бок. «Здесь в основном жировая ткань. Я даже поначалу не припомню, что было больно, а вот когда затем выбрался из воды и пошел, вот тут-то меня согнуло в кральку. Скверно, в самом деле скверно. Та женщина...» Здесь Паркер приостановился. Уилли не понукал, просто ждал, когда он продолжит. «Женщина, которую я знал, у нее были кое-какие фельдшерские навыки, и она мне рану зашила. После того пару часов вообще не помню, что со мной делалось. Ну, как-то держался. У меня, похоже, все еще был шок. Вообще, нам тогда пришлось, ох, как несладко, Луису, Ангелу и мне. Так иногда бывает. Люди, получившие ранение или травму, как-то находят способ держаться, может, потому что иначе просто нельзя. Меня тогда гнал адреналин, к тому же пропала девочка, дочь Уолтера Коула. Уилли об этом знал, ту историю ему в общих чертах поведал Ангел. А через пару дней после того, как все кончилось, я свалился. Врачи потом сказали, что это запоздалая реакция организма на все, что произошло. Вместе с этим я еще потерял пару-тройку зубов, а когда медики взялись устранять последствия, то саднило, пожалуй, не меньше, чем после самого выстрела. Это как бы предвосхитило дальнейшее. Тело словно решило «все, хватит» и задало ограничение. Меня хотели положить в больницу, но я остался дома, там, как говорится, стены лечат. Болеть, само собой, перестало вовсе не сразу. До сих пор, когда определенным образом поворачиваюсь, как будто чувствую, все еще побаливает. Так что могу повторить, не рекомендую. «Понял», — сказал Уилли, — «запомню». Свернув с магистрали, они направились на юг. Затем детектив сбавил ход, выискивая что-то взглядом справа от себя. Через некоторое время показалась дорога с табличкой «Частное владение». Паркер повернул на нее, и вскоре подъехали к мосту. Здесь детектив остановил машину. Напарники сидели не шевелясь. В деревьях наблюдался просвет, из которого до слуха доносилось что-то вроде тихого, размеренного пиканья. Поглядев налево, Уилли заметил, что Паркер держит в руке пистолет. Тогда он тоже вынул из комбеза Браунинг и снял с предохранителя. Детектив посмотрел и кивнул. Из машины они вылезли одновременно и направились в сторону просвета. На подходе Уилли различил там машину, внедорожник «Шевроле Тахо». Боковое окно было высажено, а на одном из сидений, завалившись в бок, полулежало тело мужчины с рваной раной в груди. Детектив, не опуская ствола, обогнул внедорожник и вскоре чуть дальше в леске набрел еще на одно тело. Брю подошел и сверху вниз посмотрел на останки. Человек лежал лицом вниз с продырявленным затылком. «Кто они?» — спросил Уилли. «Не знаю». Паркер опустился на корточки и тыльную сторону ладони приложил к коже убитого. «Похоже, лежат уже какое-то время». Он посмотрел на обувь, чистая, надраенная, можно сказать, по-военному. Грязи на подошвах по минимуму. «Не местные», — определил детектив. «Да», — согласился Уилли, избегая глядеть ему в глаза. «Ты думаешь, эти парни приходили с Луисом и Ангелом?» Паркер подумал. «Брать ли Хагена вдвоем они вряд ли бы рискнули при таком-то охвате территории». К тому же имело смысл удерживать мосты. Поэтому, думаю, да, эти двое каким-то боком были причастны к тому, что планировал Луис. А люди Лихагена, получается, нашли их и обезвредили. Напарники приблизились к мосту и посмотрели на темный притихший лес по ту сторону речки. «Где ж тогда остальная кавалерия?» — задал вопрос Уилли. Детектив, вздохнув, указал через мост. «Видимо, где-то там». «То есть не там, где они, по идее, должны быть?» Паркер покачал головой. «Эти парни никогда не бывают там».